Часть третья. Караван за грань. Глава 11. Потери. Только когда рассвело, стали видны результаты ночного боя. Стена не изменилась. Из чего бы ее ни строили неизвестные создатели, и что бы ни уничтожило огромное здание, что когда-то включало в себя и ее, все то, что обрушилось на нее ночью, не оставило на поверхности и следа. Как мне показалось, на ней даже не прибавилось ни одной заметной трещины или зазубрины, а вот живые существа пострадали куда больше. Меня так и подмывало сказать «люди», но из людей тут был только я, а остальные же принадлежали разным видам. Из племени Шиив на ногах остались разве что треть, и то в большинстве своем или слишком молодые, или слишком старые, те, кто не мог сражаться этой ночью. Почти все были ранены, но те, кто был ранен легко, старались помочь тяжело раненым. Вождь Лиев, с замотанной повязками головой и левой рукой, правой отдавал приказы и старался разместить всех пострадавших. Ему помогал Сеф, который за ночной бой совершенно не пострадал и выглядел просто усталым, измотанным, но все же не был ранен или убит, как большинство оборонявшихся здесь. Из орденских представительниц на ногах осталось больше половины. Не знаю почему. Скорее всего, потому что они сражались на расстоянии, или же просто потому, что имели возможность защититься от обрушившегося на поселение града шипов с помощью своих умений. Но, тем не менее, они хоть и выглядели не менее усталыми, что и остальные, старались помочь всем, чем могли. Из определенного вида проводов они в огромном котле выварили мерзко пахнущую какой-то химией жижу, а затем, бросив туда несколько тех самых семян из аномалий, пару минут бубнили над ней и даже танцевали, повторяя однообразные движения телом, руками и ногами, отчего над котлом мерцал и искажался воздух. После всех этих процедур у них получалась не менее мерзко пахнущая химией мазь, которую они густым слоем намазывали на все раны, оставленные любым попаданием тех самых деревянных шипов, которыми нас так щедро обстреливали ночью. Я запоздало припомнил, что кто-то из филинов говорил мне о яде на них и внимательно осмотрел себя. Вдруг я случайно пропустил такой снаряд, и он порезал меня так, что я даже не заметил. Но, к счастью, беспокоился я зря. Щиты сестер, а также мой почти севший после боя браслет не пропустили ничего лишнего. Можно было сказать, что я вышел из этого боя без единой царапины. У большинства остальных наемников дела тоже были неплохи. Оролог с потрепанным, но довольным видом помогал очищать стену от оставшихся и повисших на ней тел монстров и лесных тварей. Увидев меня, он радостно махнул рукой и прорычал издалека, что это была славная битва, и он рад, что я остался живой и даже не с попорченной шкурой, после чего радостно расхохотался и ушел дальше. Сеф, как я уже сказал, тоже не пострадал. Кас, которого я с какого-то момента потерял из виду во время боя, отделался лишь десятком царапин на своих металлических частях тела. Шипы, похоже, все же прорвались через оборону его дронов и попали в него, но дерева, даже такого прочного, оказалось все же недостаточно, чтобы пробить его броню. И сейчас он сидел за отдельным столом во дворе и возился со своими дронами, которые пострадали после боя куда больше, чем он сам. Почти половина его летающей армады была или уничтожена, или тяжело повреждена. И сейчас он всеми силами старался восстановить то, что еще подлежало ремонту. Кришару, нашему высокомерному магу, повезло куда меньше. То ли он, метая свой дождь из пламени, сильно отвлекся, то ли просто не слишком владел магией защиты, но я видел, как он, даже несмотря на свою чешуйчатую шкуру и явно зачарованную одежду, получил множество ран шипами. И сейчас он, шипя, старательно обрабатывал раны из небольших бутылочек, извлеченных из своего походного мешка. На попытке филинов обработать его мазью их приготовления он только зашипел и послал их подальше, кажется, на нескольких языках сразу. Ну а у них хватило дел и без этого, и они не стали настаивать. На этом кончались хорошие новости. И начинались плохие. Были ранены оба монаха. Чтобы за тварь не пролезла через стену там, где они стояли, она оказалась достаточно велика и живуча, чтобы, прежде чем издохнуть, переломать им минимум по половине костей в каждом. Честно говоря, увидев, как она их сжала и перекрутила, я думал, что они не доживут до утра. Однако наставницы ордена Флиам оказались не только мастерицами в поливании атакующих врагов огромными аномальными полями, но и разбирающимися в медицине. И даже, похоже, в медицине межмирового уровня. Своими странными танцами и манипуляциями с полями они вправили почти все повреждения и поставили на место все кости, что были сломаны или раздроблены. Как они это сделали, я, честно говоря, не представляю, но факт оставался фактом. Монахи выжили, и, по словам Мианы, с усталым видом подошедшей к нам, сидящим сейчас за отдельным столом посреди двора мне и Сефу, они будут жить, но идти никуда уже не смогут. «Как минимум в ближайшую сотню дней», — подвела она итог и устало опустилась рядом с нами, — «мы сделали, что могли». «Они хорошо сос...» Раз-раз. «Они хорошо сражались, и было бы жаль дать угаснуть столь ярким жизням. Но твои спутники, принц, не смогут сопровождать тебя дальше, во всяком случае, в ближайшее время». Сеф только устало кивнул. Думаю, что он не сказал это вслух, но все его мысли были сейчас не о наемниках, а о брате. Аухву тоже был ранен. Он получил перелом ноги и руки, а еще целую кучу порезов от шипов. Я не видел, где он сражался. Бой был сумбурным, и в темноте было сложно понять, что и где происходило. Но, по словам Аралока, что был рядом с ним, Аухов так пострадал в бою с прорвавшимися деревянными тварями, похожими на тигров. К счастью, лес или не захотел, или не смог сделать большое количество таких творений. Но даже той небольшой группы, что прорвалась, оказалось достаточно для того, чтобы даже лучшие бойцы племени с поддержкой орка и братьев Мяксорф с трудом смогли их одолеть, и почти все сами пострадали. К нам подошел вождь Лиев и с не менее усталым видом, что и наставница, присел рядом. «И я должен поблагодарить тебя, принц», — начал он. «Даже то, что ты спешил не к нам на помощь и привел с собой лишь горстку друви, оказалось решающим. Если бы не вы, то мое племя было бы уничтожено, а монстры и лесные твари уже бросились бы на обжитые территории, разоряя поселения других племен. Благодарю тебя!» Сеф только молча кивнул, и вождь повернулся ко мне. «И тебя, Друви!» «Мах, кажется, так сказал принц. Если бы не твое страшное оружие, то бой был бы проигран. Мои разведчики, что только что вернулись, они говорят, что лес пострадал так, как никогда прежде. Там, где он подступал к стене, все сожжено и убито. От тварей не осталось и следа, и сам лес на полдня пути вглубь засох и словно бы умер». «Это было оружие из другого мира», — сказал я. «Оттуда, где разумные убивают себя тысячами и миллионами. Я запер одно из их оружий перед самым взрывом в специальное устройство. из еще одного высокотехнологического мира, и вот сейчас выпустил. «Я слушал сказки о других мирах», — ответил вождь, «но никогда не задумывался о них. И в моем мире достаточно опасностей и дел, что должны быть сделаны. Но я рад, что наш мир не похож на тот, откуда ты принес свое оружие». «Да, я тоже рад, что у вас не так», — ответил я, про себя подумав, что нынешнее состояние этой планеты говорит о том, что в прошлом тут применили нечто куда более мощное и разрушительное. Но вслух говорить это, конечно же, не стал. «И еще», — он снова обернулся к Сефу, «по поводу того, что ты просил меня». Но закончить ему не удалось. К нам, шатаясь, подошла одна из орденских девушек. Сперва я даже не узнал всю заляпанную кровью и грязную сестру Ниллу. Мы все с удивлением воззрились на нее, а она, сделав еще несколько шагов и оказавшись совсем рядом, упала передо мной на колени. И, обхватив мои ноги, тоненько завыла и запричитала что-то непонятное. Я и подскочившая с другой стороны наставница Миана с трудом подняли ее и усадили за стол, после чего вручили воду и постарались понять, в чем же, собственно, дело. Только через почти 5 минут, когда Нила наконец успокоилась, стало ясно, что она пришла благодарить меня. Оказалось, что раны Амши были смертельны, как я и предполагал, когда их увидел. И также ей напрямую сказали в местном госпитале, куда она принесла ее сразу после того, как я отослал ее со стены. Она уже было принялась оплакивать ее смерть, но буквально у нее на глазах сестре начало становиться лучше. Мое предположение, что, несмотря на разницу в физиологии, нанотаблетки сработают и на филинах, оказалось верным. Нила, окрыленная отчаянной надеждой, извлекла все шипы, что попали в ее сестру, и обработала раны. И вот спустя несколько часов, в очередной раз проведав ее, она увидела, что Амши не только очнулась, но и уже пытается встать, что ей, правда, тут же запретили наставницы, игравшие здесь роль медицинского персонала, и заявили, что какое бы чудо ни поставило ее на ноги, до окончательного выздоровления еще далеко. И вот Нила, бесконечно благодарная мне за спасение жизни своей сестры, сейчас сбивчиво говорила, что готова на все, что угодно, лишь бы отплатить мне за это. Я, растерянно оглядевшись по сторонам в поисках помощи, отвечал, что они с сестрой защитили меня на стене, и, согласно моей морали, принятой в моем мире, я, как минимум, должен был бы отплатить им тем же. И поэтому мы в расчете, и никто никому ничего не должен. На помощь мне пришла Миана. Она аккуратно обняла свою послушницу и повела ее прочь, что-то тихо говоря на ухо. Но прежде чем они ушли, я вспомнил еще об одном. «Наставница Миана, подождите». Я сделал пару шагов в их сторону, протягивая футляр с оставшимися нанотаблетками. «Это то, что спасло ее сестру. Их осталось мало, но все же. По одной таблетке одному раненому, и это может спасти даже самых тяжелых от смерти». Та кивнула и, благодарно посмотрев на меня, ушла, вводя с собой Нилу. «Ты так запросто отдаешь столь чудодейственное средство Друви», — поинтересовался у меня Лив, когда я снова сел на свое место. «Наверняка в других мирах оно стоит очень и очень много». «Это нормы морали моего мира, вождь», — ответил я ему. «Помочь тем, кто стоял рядом с тобой в бою, проливал вместе с тобой кровь, и вы вместе выжили и победили». Тот в ответ только довольно распушил усы и покивал, тряся своей роскошной гривой. Конечно, я не сказал ему о том, что иногда действую порывами, чисто на интуиции. Вот и сейчас мне показалось, что с моей стороны будет полным скотством оставить у себя нанотаблетки, когда они могут спасти жизни еще нескольких филинов. Я потом снова пополню свой запас, а здесь и сейчас эти таблетки стоили несколько спасенных жизней. Ну, или же на меня так повлияла эмоциональная реакция Нилы. Не знаю. Да и задумываться об этом не хотелось. Я чувствовал, что поступил правильно, и этого было достаточно. «Так вот, принц Мяксорф», — продолжил Лив, — «и еще раз повторяю, я очень благодарен за твою помощь, но если бы не вы, то мы бы не выстояли, и я очень внимательно отнесся к твоей просьбе, но, проверив все, к сожалению, вынужден тебе отказать». Он выжидательно посмотрел на Сефа, наверное, думая, что тот получит от того взрыв эмоций или хотя бы возражений. Но тот только молча и устало смотрел на вождя, ожидая продолжения. Лиев, так и не дождавшись никакой реакции, немного смущенно прокашлялся и продолжил. «Не то чтобы я не хотел помочь, но ты, наверное, видел и сам. Зарядная станция уничтожена с почти всеми скакунами вместе с ней. Отправиться вглубь пустоши просто нереально. Пешком, без наших модифицированных для пустошей скакунов, вы там погибнете. А мои разведчики почти все или мертвы, или ранены». Вождь сделал паузу и тяжело вздохнул. «А те, кто остался, просто валятся с ног от усталости. К тому же они нужны мне здесь, если снова последует атака. Но что самое главное, чтобы помогать тем, кто выжил». Он помолчал и потом уже куда тише, опустив голову, добавил. «Прости, принц». Сеф молча кивнул, невидящим взглядом смотря куда-то мимо вождя в сторону пустошей. Что он услышал у Оракула? О чем он думает сейчас, когда не стало возможности продолжать его путь? И в этот момент я, глядя на Сефа, периферическим зрением словно бы увидел рябь вокруг его фигуры и почти сразу почувствовал, как контракт, лежащий в моем рюкзаке за спиной, потеплел. Что-то менялось в его составе. Кажется, Сеф заколебался в своих убеждениях. Герой. Уникальное сочетание веры в себя и веры других, физических свойств, сочетание обстоятельств и удачи. И вот сейчас он задумался о том, стоит ли продолжать свой путь. И это основа того, кем он является. Это то, что здесь видел только я, и это сейчас должно дрожать и колебаться. Он сомневался. Я быстро прогнал в голове разные варианты. Если он перестанет быть героем, то контракт станет недействительным. Но тогда и мне не будет смысла скрывать свои способности, и спасательная операция превратится в заурядный поход. Но тогда о нем не будет легенд и мифов в десятках и, может, сотнях поколений после. Зато он сам со своей любимой проживет счастливую жизнь. Правда, Сол взбеленится от того, что контракт будет разорван, но тут уж он будет сам виноват. То, что герой перестанет им быть, никто не может предсказать. Ведь одной из самых главных составляющих этого уникального сочетания является та самая неуловимая удача. Но пока я это обдумывал, к нам, лязгая металлом по камню, подошел Каз и, оглядев нас, обратился к Сефу. «Наниматель, я выполнил твой запрос, также проанализировав сложившуюся ситуацию и ваши последние разговоры, могу заявить, что у меня есть выход из сложившейся ситуации». То, что рассказал Каз, снова разожгло в уже почти отчаявшемся Сефе огонек надежды. Оказывается, он согласно отданному еще во время нашего первого разговора в этом мире приказу, непрерывно сканировал все возможные частоты на предмет подключения ко все еще действующим системам этого города мира. И вот, по его словам, сразу же после того, как я взорвал свое средство на крайний случай, что-то изменилось, и ему удалось прорваться через шифровки или найти незакодированные пакеты данных. Я, честно говоря, не понял из-за обилия технических терминов. Но самое главное, он нашел карту подземных тоннелей, в которых когда-то находилась некая магнитная дорога. Что это было, неясно. Но один из множества узлов этих тоннелей находился как раз под нужной нам точкой. Башня небоскреба, что возвышалась в сердце пустоши, почти на самом краю от того места, где планета загадочным для меня образом обрывалась. Она единственная выстояла после неведомого катаклизма, сравнявшего все строения в нынешних пустошах с уровнем грунта, и своей высотой доставала, наверное, до местной стратосферы. Это и было нашей целью. По словам взявшегося объяснять Сефа, башня была неким ориентиром для путников в пустоши, но туда никто не ходил. Это было просто самоубийством. Вокруг нее всегда было множество монстров и аномалий, и он рассчитывал, что именно с нее можно будет найти способ попасть на тот самый караван за грань. Пока он это объяснял, Лиф, который, похоже, не знал всего, принимал все более и более ошеломленный вид, но молчал. А Сеф тем временем продолжил. О башне ходили разные легенды, и что там есть сокровища с древних времен, и что на вершине обитают боги, и еще много чего. Но сейчас он был почти уверен, что именно там у него получится сделать невозможное. Потому что... Он замолчал, но все было ясно и так. Похоже, слова про башню были как раз тем, что он услышал у Оракула. Снова заговорил Кас. Он пояснил, что вход в тоннели располагается примерно в половине дня пути вглубь пустошей. Данные в остатках сети, к которой он сумел подключиться, говорили о том, что некие системы внутри путей все еще действуют. И, возможно, нам удастся преодолеть часть расстояния до башни куда быстрее, чем мы рассчитывали. Возможно. Вот главное слово, что он постоянно повторял. Но Сеф, уже окрыленный своей вновь появившейся надеждой, начал вслух планировать и распределять обязанности. Монахи уже не смогут никуда пойти. И он заявил, что расплатится с ними немедленно, и, по возможности, на обратном пути проводит их до портала в хаб. На этих словах Лиф, все еще сидящий молча, скептически поднял брови и распушил гриву, но промолчал. Аухв тоже останется здесь. С его ранами поход через неизвестные никому подземелья не сулил ничего хорошего. На ногах и готовых выдвигаться из нашей небольшой команды были только он сам, я, Оролок со своей эльфийкой, Киборг и Мах. Последний, кажется, полностью обработал свои раны и подошел к нашему столу на середине разговора. Сеф спросил у него, сможет ли он идти дальше. И тот, скривившись, как будто съел что-то горькое, согласно кивнул. Ну и хорошо. Сеф попросил пробегавшего мимо Филина из племени поискать орка и позвать его сюда, после чего обратился уже к Ливу. «Нам нужен проводник до места, что укажет Кас, и припасы на дорогу туда и обратно». Лив, выслушав его, ответил. «Я дам вам проводника. Тем более твой железный Друви говорит, что тут всего полдня пути. Хотя, честно говоря, я знаю наизусть все окрестности и слабо верю, что там есть что-то. А вот насчет второго... Извини, принц. Все припасы сейчас нужны моему племени и раненым. Я не могу тебе ничего дать». Выслушав все сказанное, Мне почему-то показалось, что Лив, узнав планы Сефа, посчитал их просто изощренной формой покончить с собой. И сейчас таким образом решил не пустить его в дорогу. Но тому было уже море по колено, и он обратился ко мне, спрашивая, хватит ли моих иномировых запасов еды в светящихся кубиках на путь туда и обратно. Я взял перерыв, чтобы посчитать то, что у меня еще осталось, и принялся копаться в своих запасах, краем уха слушая, как Лив убеждает Сефа подождать. «Через день или два должны подойти другие племена, к которым я посылал до штурма. Стоит ли так спешить? Без разведки, без части своих людей». Практически наобум и вслепую. Тем более к башне, о которой столько слухов. Подожди хотя бы день. Нет, вождь, осталось совсем немного до конца года. И я должен успеть. Просто должен. Тот в ответ только покачал головой, не зная, как переубедить Сефа. Я же, закончив ковыряться в запасах и прикинув, кто и сколько может съесть, заявил, что у меня хватит еды и воды на неделю для всех. Ну, или на полторы, если экономить. Так что с этим проблем нет. Сеф радостно подпрыгнул и, порывисто обняв меня, принялся вводить в курс дела подошедшего со своей рабыней орка. Тот выглядел немного помятым, но готовым к следующей драке, и, услышав, что мы выдвигаемся, задал только один вопрос. «Когда?» Лив снова налег на Сефа и все же смог уломать того отдохнуть хотя бы полдня. В этот раз он сказал о том, что уставшие бойцы станут легкой добычей для обитателей пустошей, и раз уж Сефу так хочется совершить невозможное, то глупо было бы убавлять свои и так невеликие шансы на успех, просто из-за того, что он устал. На то мы порешили. Дав нам несколько часов на отдых, Сеф занялся подготовкой. Я же, найдя дом с отведенной нам еще до штурма крышей, отправился туда. Вздремнуть действительно не мешало, особенно после такой активной ночи и не сулящего ничего хорошего будущего.